Алихан. Крепче сжал тонкую талию, опустив взгляд на губы девчонки. Пухлые, приоткрытые, без единой капли блеска. Так хотелось поиграться с ними, почувствовать ее язык под своим, надавить, проглотив тихий стон, заставить дрожать не от страха. Однако, заглянув в мрачные туманно-серые глаза, пришлось спуститься с небес на землю. Катюша смотрела так, будто хотела расцарапать мне лицо. И что-то подсказывало, не держи я ее. Строптивица бы воплотила свое желание в жизнь. «Покажи мне себя». Пробрался ладонью под ее блузку. Погладил плоский животик, почувствовав мурашки под подушечками пальцев. От гладкости ее кожи поток дурной крови моментально хлынул в пах. Я чуть не взвыл. Так близко. Но мне этого было мало, преступно мало. Хотелось вжаться, втиснуться между длинных стройных ног, утолить звериную похоть. Девчонка судорожно сглотнула. Ее плечи задрожали, а губы сжались в плотную линию. Катя опустила голову, пряча глаза. Между нами почти не осталось воздуха, хотя я и так уже давно не дышал. Я тонул в ней, ловил каждое неосознанное движение. Взмах изогнутых ресниц, вибрацию кожи под пальцами. И запах яблок. Он затопил ноздри. Сладковатый, с легкой кислинкой. Рядом с ней мне теперь мерещились яблоки. Я готов был объесться ими. И ей. Упиться этим ощущением надвигающегося шторма. Потому что я чувствовал, она не сдастся. Мой гениальный план рассыпался на куски. Просто. «Расстегни блузку». Прохрипел, делая тяжелые паузы между словами. «Да, девочка, вот так. Это неизбежно». «Я не собираюсь реализовывать твои больные фантазии», — ответила она робко, не глядя на меня. Но в голосе чувствовалось обостренное чувство собственного достоинства. «Катя!» — чуть встряхнул. «Я не люблю ждать. Всего три желания, и я тебя больше не побеспокою». «Гонишь, но ведь гонишь, Измайлов, разумеется». «Я рассчитаюсь. Сегодня же оформлю кредит, заплачу все до копейки. Только оставь меня в покое, пожалуйста». «Замолчи, хотелось проорать это ей на ухо. Откуда ты такая упала на мою голову?» «Воздух. Мне его адски не хватало. Ее запах пробрался так глубоко, что я уже не мог себя контролировать. Склонил голову еще ниже, практически ощущая, как дрожат ее реснички. И этот чертов аромат. Я изнывал от желания, кожа покрылась испариной. Меня разматывало от какого-то странного ощущения в груди. Ностальгия по тому времени, когда было что терять. А еще адская похоть. Необычное желание, а нечто большее, не поддающееся здравому смыслу. «Ты усложняешь свое и без того шаткое положение, Катя». «Отпусти меня, урод несчастный!» Я почувствовал ее острые коготки на своей щеке. Прижал нахалку еще сильнее, ударившись губами о крохотную пульсирующую венку на хрупкой шее. Лизнул, пробуя на вкус. Сладкая. Да чего же сладкая? Шумно затянулся воздухом, стараясь успокоиться. И снова не удержался. Чуть оттянул нежную кожу зубами. Тут же смягчив место укуса поцелуем. Немного увлекся. Черт. На тонкой шейке остался розовый полумесяц от моих зубов. «Никаких поцелуев», — громыхнул голос разума в голове. «Когда-то я поклялся, что больше не подпишусь на всю эту романтическую чушь. Катя...» «Отпусти меня, Измайлов!» Она дрожала, как раненая тигрица в моих руках. «Ненавижу! Помогите!» Неожиданно в коридоре послышались шаги. Я бросил беглый взгляд на часы. Макс вернулся. Только его здесь не хватало. «Эй, что происходит?» Друг открыл кодовый замок, врываясь в кабинет. Катюша, не дожидаясь объяснений, вылетела за дверь, оставив нас наедине. Она кричала: «Помогите, Алик!» Я рухнул в кресло, прикрыв глаза. Хотел бы и я знать ответ. «Алихан!» Гордеев уселся на край стола. «Это был идеальный план, понимаешь?» «Зашибись, план!» Друг указал на мою окровавленную шею и покрутил указательным пальцем у виска. «Есть курить?» «В смысле?» Товарищ недоверчиво выгнул бровь. «Ты же года три как завязал». «А теперь развязал»,